Первым его оглушили, а потом этот парень дубасил его как сумасшедший, чтобы он уже наверняка не очухался. Далеко не сумасшедший. Слишком уж сосредоточенный и метко. Всякий раз точно попадал в цель. Но эти удары можно назвать яростными. Их наносили еще долго после того, как в них отпала нужда. Да, похоже так. Он колотил, пока не разбилась бутылка. Чудо, что она не разбилась раньше. Но стекло способно выкидывать странные фокусы. Вот и все, что у нас есть, Джордж. Но сведения точные, — веско подытожил Декет. Скончался от травмы головы. Это еще можно сообщить газетчикам, но остальное пока держи при себе. Я сам сделаю заявление, отсылая журналистов ко мне. И предупреди тех ребят, которые обнаружили тело. Нам ни к чему шумиха в печати, пока я еще не сообразил, как быть дальше. Ладно, предупрежу, — пообещал Джордж. Только не думаю, что им захочется болтать. Слишком уж тесно связаны они с этим делом, чтобы чувствовать себя в своей тарелке. А что ты можешь сказать о той разбитой статуэтке? Декет хмуро возрился на фигурку. Потом взял соседнюю, изображавшую пару танцоров, слившихся в страстном танго. Он хмыкнул, удивленный легкостью статуэтки, и, перевернув ее вверх ногами, брезгливо заглянул в полость, скрывавшуюся под тоненькой оболочкой. Подделка, как и все остальные. Он поставил статуэтку на место и постучал по стене под ней. И хотя статуэтка была совсем легкой, она прочно стояла на своем широком основании, даже не покачнулась. Нет, устояла бы, даже если бы ты врезался в стену рядом с ней. Чтобы свалить ее, нужен прямой удар. Тут одни черепки. В нее ничем не бросали, краска не поцарапана. И во всяком случае, если бы она упала, то лежала бы подальше от стены, а не вплотную. Может, это очень важно, а может и нет. Отметь-ка это, Лоудер. Никакой надежды снять с нее отпечатки пальцев. Слишком уж шероховата поверхность, но, думаю, Джонсон все-таки может попробовать. Фотограф, круживший возле тела Армиджера, что-то пробормотал в знак согласия и продолжал снимать. «И бокалы для шампанского», — напомнил Джордж. «Я их видел. Вы, наверное, догадываетесь, чьи на них будут отпечатки, только этих двоих, да еще, возможно, служанки, которая протирала их и поставила сюда после распаковки. Впрочем, увидим. Разумеется, дверь, Джонсон, все поверхности, лестничные перила. И это безобразие, — он носком указал на бутыль. Да, собственно, вино, в конце концов, его изгубило». «Кто бы там ни держал ее за горлышко, — предложил Джордж, — он должен был изрядно испачкаться. Она вся в крови, до самой пробки. Обувь и брюки тоже, наверное, забрызганы, хотя, быть может, и не очень заметно. Я полагаю, он стоял с этой стороны и старался не наступать на кровь. Ни одного следа между этими крайними брызгами и дверью. — Ладно, — сказал Декет, оживляясь, — выкладывай все, что у тебя есть.